Женю нужно было остановить любыми средствами. «А как тогда ты объяснишь вот это?» Растяпкин кинул ей одну из обезвреженных мин с открытой стенкой так, чтобы был виден весь взрывной механизм. Он удивительно точно рассчитал силу броска, и чтобы поймать мину-кубик, Женя должна была оставаться на месте. Семен знал, что она поймает, сработает рефлекс. Одним глазом, следя за полетом кубика, хомяк сомкнул зубы на среднем проводке, выходившем из только что установленной мины. «Готово!» «Что это?» «Это значит, что мы будем жить. Фух. Видишь, пока рычаг стоит на зеленой отметке, мина не взорвется. На всех расставленных тобой кубиках рычаги стояли на красных отметках». «Но откуда ты все это знаешь?» «Я секретный агент и работаю на Академию. Опасный преступник, который ненавидит нашу Академию, обманул тебя и заставил заминировать это здание. К счастью, все 7 мин мы обезвредили». «Их 8. Я разложила тут 8 мин». «Не может быть! Я бы просто не смог пройти мимо. Подорвался бы. Их было 8. Их точно было 8. Словно в подтверждение ее слов раздался мощный взрыв. Глава 14. Коварный замысел бандитов. 2 сентября, 21 час 17 минут. Тишина, наступившая после взрыва, оглушала. Семен посмотрел на изумленного хомяка и замершую Женю. Девочка беспомощно оглядывалась по сторонам. Она словно ждала, не произойдет ли что-нибудь еще. «Значит, все, что ты говорил, правда?» «Разумеется! Что ты там взорвала?» «Я не знаю! Я не хотела ничего взрывать!» «Бежим быстрее! Не время пререкаться! Мы не знаем, где взорвалась мина и кто мог оказаться рядом с ней! Может быть, там нужна наша помощь? Вдруг кто-то из агентов вернулся в Академию?» Растяпкин направился к двери. Хомяк вскарабкался по его одежде и уселся на плечо. Женя поспешила за ними. «Твой код больше не сработает. Чтобы выйти, тебе нужна еще одна комбинация. Пройдем по моему». «Но мне сказали, что на каждого человека нужен отдельный код». «Если код гостевой, как у тебя, то да. Но если есть код агента или ученика, то могут пройти несколько человек». «Значит, если бы ты не пришел, мне было бы не выйти отсюда. Я бы ничего не смогла сделать. Да я же вообще могла погибнуть». «Это очень жестокие преступники, которые просто используют людей в своих целях». Они вышли в зал с кожаной мебелью. Семен со страхом думал о последствиях взрыва, представлял, как увидит раскромсанную мебель, вырванный кусок стены, медленно оседающую пыль, услышит чьи-то тихие стоны. Растяпкин снова ввел код, и они прошли на лифтовую площадку. Опять все было тихо, если не считать жужжание робота-уборщика, проехавшего мимо. В зале с мониторами Семен задержался, но не заметил ничего необычного. Поспешив дальше, он вышел на лестницу. Хомяк сидел на его плече и угрюмо молчал. Федор тоже представлял себе последствия взрыва и корил себя за невнимательность, ведь он должен был найти мину. Женя молча шла следом. Она чувствовала себя виноватой. Хотя ее обманом заставили так поступить, но она все равно была зла на себя. На последних ступенях лестницы Семен замер. Опознавательный турникет был исковеркан взрывом. Теперь вместо чуда инженерной мысли там возвышалась дымящаяся груда металла. К счастью, никого из людей рядом не было. «Что ж, тогда все не так уж и страшно», — подумал Семен. «Любую аппаратуру можно восстановить». «Я не понимаю, как это получилось. Я же тут спокойно прошел, не подорвался. Женя, ты же здесь тоже ставила мину-ловушку?» «Да, так же, как везде». Глядя на разрушения, в которых она была повинна, Женя сутулилась и опустила голову. Она очень осторожно провела по клавиатуре с оплавившимися кнопками, что-то треснуло, и в руке остался кусок пластмассы. «Все ясно. Ты не прошел спокойно через опознавательный турникет. Ты споткнулся и ввалился в него. Угу. Можно предположить, что при падении ты случайно обезвредил мину-ловушку. Но ведь сейчас она взорвалась. Это возможно только в том случае, если был послан радиосигнал. Ее взорвали с расстояния. Но для чего?» «А это я тебе с радостью объясню». Растяпкин и Женя обернулись. В дверь с улицы входил Злат со своей бандой. Букашкин, на плече которого сидела крыса, словно старый знакомый, подмигнул Жене. Она сморщилась и бросила в него куском оплавленной пластмассы. Букашкин не успел увернуться, удар пришелся ему прямо в лоб. Он злобно сжал зубы и шагнул вперед, но, поймав предостерегающий взгляд Злата, остановился. Злат радостно улыбнулся Растяпкину. «Как мило, что, войдя, ты не закрыл за собой дверь. Мы даже хотели войти сразу за тобой, но потом решили подождать, пока эта девочка расставит все мины-ловушки по местам». «Но я все обезвредил. Я сорвал твои планы». «Да, признаюсь, я не думал, что ты сможешь справиться с минами. Однако сорвать мои планы тебе не удастся». Увидев среди бандитов Орлова, Семен вдруг вспомнил годы учебы, когда каждый день они оба входили в эти двери. Как все изменилось теперь! Орлов удивительно прямо держал спину. На правильном лице не было абсолютно никаких эмоций. Из идеальной прически не выбился ни один волос. Семен покраснел, дыхание его участилось, руки сами собой сжались в кулаки. «Гнусный предатель!» «Ну-ну, не стоит так горячиться. Это очень вредно для здоровья». С этими словами Злат навел на Растяпкина пистолет. Семен смог взять себя в руки. «Вот и замечательно. Я только что обещал объяснить вам, для чего была взорвана эта мина. Объясняю, для того, чтобы я мог войти в вашу замечательную академию. Всегда мечтал посмотреть, где учится мой племянник». «И что же тебе нужно?» «Какой милый мальчик. Все, чего не понимает, сам спрашивает у взрослых». Злат протянул руку, чтобы погладить Семена по голове, но тот с отвращением сделал шаг назад. В этот момент Семен ненавидел их обоих, и дядю, и племянника, одинаково сильно. «Ничего страшного, что ты здесь все разминировал. А где же мои мины-ловушки? Отдай их, пожалуйста. Тебе они не помогут, а мне потом еще пригодятся». «Глупые, глупые человечишки. Снова попались. Ха! Наш атаман вас порошок сотрет». В ответ на эти злобные слова крысы, сидевшей на плече Букашкина, Федор грозно поднялся на задние лапы и произнес... «Да я сам тебя в порошок сотру. Войну грызунов мы устроим потом. Иванов и Петров вытащили из кармана у Растяпкина 6 мин ловушек. Злат зацокал языком. Их было 8. Одна взорвалась. Значит, где-то должна быть еще одна. Где она? Здесь. Я установила возле этой арки 2 мины-ловушки. Растяпкин с трудом сумел скрыть свое изумление. Он припомнил, как Женя убрала одну мину в карман, но преступникам этого лучше не знать. Ну и ладно, обойдусь без нее. Главное — достигнуть цели. Ты все равно не пройдешь. Здесь хорошая система охраны. К тому же недавно установили новые ловушки. Молчи! Ты зачем ему это рассказываешь? Растяпкин понял, что проболтался. Ну, конечно, ведь Муромец говорил, что систему защиты изменили только вчера, и об этом не могли знать ни Злат, ни Орлов. Злат задумался. Его глаза бегали из стороны в сторону. Спасибо, что предупредил меня об этом. Я не знал. Значит, расставлены новые ловушки против злоумышленников. Интересно, а коды доступа агентов тоже сменили? Сменили. Злат помахал пистолетом перед мордочкой хомяка. И где же ты так лгать научился? Нет, у Растяпкина код доступа остался прежним. Ведь вы сейчас ходили по академии. Ну что же, в таком случае именно ты проведешь нас по академии. Ни за что! Можешь стрелять в меня, но предателем я не стану! Красиво. Очень красиво сказано. Но ведь ты не будешь рисковать чужой жизнью. Например, жизнью вот этой девочки. Ведь если я не ошибаюсь, вам в этой академии объяснили, что такое высшая ценность. Злат навел пистолет на Женю, которая в ужасе замерла на месте. Раньше она видела и бандитов, и оружие только по телевизору. Все происходящее казалось девочке страшным сном. Ей очень хотелось проснуться. Куда ты хочешь пройти? Скажи, я отведу. Только отпусти ее. Она здесь ни при чем. Извини, не могу. И хотел бы, да не могу. Мне нужен заложник. Заложник. Это слово Злат уже произносил, когда сажал его родителей в машину, из которой им так и не суждено было выбраться. У Семена закружилась голова. На миг ему показалось, что он теряет сознание. Но это лишь миг. Агент младшего звена Семен Растяпкин взял себя в руки. Он будет держаться твердо, не даст слабину и отомстит. Он не даст Злату выйти из академии. Куда тебя отвезти? Ну, тебя же учили мыслить логически. Не подрывай репутацию Академии. Если ты обезвредил все мины, то знаешь, куда я хотел пройти. Семен молча кивнул и стал подниматься по лестнице. С фальшивой заботой в голосе Злат попросил. Женя, иди за ним. Если потеряешься, я буду волноваться. Словно во сне, девочка пошла вверх по ступенькам. Она все еще не осознавала, что происходит. Злат шел следом, держа ее на прицеле. Он внимательно рассматривал все вокруг. Задержался в зале с мониторами. Потом, подосадовав на нехватку времени, двинулся дальше. На лице у Растяпкина не было никаких эмоций. Он знал, что выполнит этот приказ Злата ради Жени, потом дождется удачного момента и начнет действовать. Федор тихо сидел на плече у мальчика. Когда они оказались в зале тайных совещаний, Семен остановился. Мы пришли. Еще не совсем. Нам надо пройти вон в ту комнату. Он указал на дверь с оранжевой лампочкой, возле которой Растяпкин нашел Женю. Но туда нельзя! Наоборот. Именно туда мне и надо. Там стоит суперкомпьютер. Кажется, это одна из величайших тайн Академии. Но мне повезло, и я узнал об этом с помощью моего племянника. Да, Растяпкин, пока ты усердно изучал науки, я следил за преподавателями и обследовал академию. Хотя, конечно, тебе все это уже известно, но вот однажды мне повезло. Я подслушал один разговор и узнал про суперкомпьютер. Я понял, что если сумею подобраться к нему и завладеть всей секретной информацией, то стану непобедим. Ты же знаешь, Слава, ты же знаешь, что здесь все тщательно охраняется. Неужели ты надеешься взломать суперкомпьютер? Уже взломал. Помнишь цепочки, которые всегда носили высшие агенты? Кулончики на них — это электронные капсулы. С их помощью я легко включу суперкомпьютер. Теперь Семен понял, почему сегодня Злат нападал на высших, зачем ему понадобилось ложное ограбление магазина, чтобы выманить всех из академии, а значит, открыть себе путь к суперкомпьютеру. Но ведь пропали только четверо высших. У бандитов должно не хватать одной капсулы. Словно прочтя мысли Растяпкина, Злат достал из кармана 5 цепочек с кулонами. Вот они. 5-ю я взял совсем недавно. Так что, сам понимаешь, никто на помощь не придет. Вот почему истребитель не отвечает на вызов. Его тоже захватили бандиты. Его вы тоже выманили при помощи какого-то сообщения по видеобраслету? Не. Ну что ты. У меня же нет его кода связи. Пришлось наврать с 3 короба по рации. Сам понимаешь, что сегодня я узнал вашу новую частоту. Злат ликовал. Растяпкин почувствовал, что рухнула последняя надежда. Никто не придет на помощь. Глава 15. Дополнительная защита. 2 сентября. 21:52. Потрясение было слишком сильным. Растяпкин посмотрел на бандитов, перевел взгляд на Женю. Он понимал, что не сможет один противостоять всей банде. Ну, Растяпкин, надеюсь, ты знаешь, как открыть эту дверь. Муромец успел тебе утром рассказать это? Нет, здесь ты просчитался. Я не смогу открыть эту дверь. Растяпкин посмотрел на Злата. В глазах бандита читалась жестокая решимость любым путем добраться до цели, что совсем не сочеталось с приветливой улыбкой на красивом лице. Злат навел пистолет на Женю. Даже если так? Что если я выстрелю? Это поможет тебе открыть дверь? Я действительно не знаю, как туда попасть. Я сделал все, что ты требовал. Но сейчас ты просишь совершить невозможное. Он не врет. Растяпкин слишком ценит чужую жизнь и никогда не станет рисковать другими. Директор надежно вбил этот принцип в его голову. Действительно? Тогда я придумаю что-нибудь еще. Злат опустил пистолет. Он подошел к двери и задумчиво постучал по ней пальцами. Хоть бы хомячка не смешил. Думаешь, если постучать, то дверь сама откроется? Злат резко повернулся. Бандиты, хорошо знавшие своего главаря, предвкушали расправу над зверьком. Женя сжалась в комок. Неожиданно для всех Злат лучезарно улыбнулся. А ты прав. Достучаться у меня не получится. Но ведь можно взорвать! Эй, вы двое! Установите на дверь мину-ловушку! Иванов и Петров тут же бросились выполнять приказ. Пока будет лучше выйти в другое помещение, а то ведь взрыв очень опасен для жизни. Растяпкин, открой нам эту дверь. Ведь только у тебя есть код доступа. Семен молча повиновался. Глядя на его каменное лицо, крыса злобно усмехнулась. Бандиты и Женя с Растяпкиным вышли в коридор. Тут Злат достал дистанционный пульт и нажал на кнопку. Взрыв был оглушающим. Стены содрогнулись. Женя присела на корточки и закрыла уши руками. Театральным движением Злат кинул пульт на пол. Ну вот и все. Мы можем смело идти к суперкомпьютеру. Теперь, когда секретная информация Академии в моих руках, мне ничего не придется взрывать. Злат первым юркнул в зал заседаний. Раздался истошный вопль. Не может быть! Семен и Ярослав вошли следом. О страшном взрыве свидетельствовала лишь дверь с оранжевой лампочкой. Ее разворотило и откинуло в середину зала. Пол и стены зала тайных совещаний почти не были повреждены взрывом. Босс, девчонка так испугалась взрыва, что отказывается войти сюда. Она сидит, обхватив голову руками. И пусть сидит, все равно никуда не денется. Мне сейчас до нее нет дела. И оставь дверь в коридор открытой. Только теперь Растяпкин заметил, что сокрушало бандита. Проем, в котором раньше была дверь с оранжевой лампочкой, перекрывали синие лучи. Такие же синие лучи заполнили всю открывшуюся комнату, посреди которой стоял суперкомпьютер. Гигантская машина с несколькими экранами и огромной панелью управления. Компьютер, регулировавший всю систему жизнедеятельности Академии и содержащий в себе секретную информацию о многих жизненно важных объектах страны, был под надежной охраной. Я об этом не слышал. Это появилось совсем недавно. Смертоносные лучи. Стоит лишь коснуться такого, и вмиг сгоришь. От взрыва включилась дополнительная система защиты. Ее невозможно преодолеть. Вам не удастся подойти к суперкомпьютеру. Нам нет. Но тебе удастся. Если используешь все, чему тебя учили в Академии, то у тебя появится шанс дойти до суперкомпьютера. Где-то около него должна быть кнопка, отключающая эти лучи. Но это невозможно. Возможно или нет, это не мое дело. Иди. Иначе придется мне попросить Женю зайти туда. Я целиком доверяю тебе. Надеюсь, ты ценишь это?